Глава 11. Открытие нашей пиццерии стало значимым событием в городе. Народу пришло столько, что мы все втроем сбивались с ног на кухне. А тетке Лауше, высказавшей желание помочь любимому племяннику, пришлось встать за прилавок. У нас три раза заканчивались продукты. В первый раз на рынок побежал Хараш. Но потом они словно появлялись сами собой. Я была так занята, шинкуя томаты и другие овощи и натирая сыр, что не замечала, кто именно приносил тяжеленные корзины. До обеда мы еще смеялись, радовались наплыву гостей, подшучивали друг над другом, обсуждали, что идея раскрыть рецепт пиццы оказалась не такой уж плохой и совершенно точно привлекла людей. Но после обеда разговоры стихли. Мы устали и просто тупо и механически работали, выполняя нескончаемый поток заказов. Когда на кухне стало сумрачно, я обрадовалась. Значит, день подошел к концу, и скоро все это закончится. Я смогу оставить нож, который уже натер мне мозоли, терку, которая пару раз содрала вместе с сыром и кожу с пальцев, и пойти домой. Отдыхать. Завтра уже должно быть поспокойнее. А потом мы наймем Луишу помощников, и я больше никогда не увижу проклятую кухню. Но не тут-то было. Гости продолжали пребывать. Ни Хараш, ни Луиш не предупредили меня, что сегодня в Большом Куше проходило какое-то празднество, и к вечеру народ только разгулялся. На площади перед мэрией заиграла музыка, замелькали огни. Если бы у меня не гудела голова от монотонной работы, я бы, пожалуй, полюбопытствовала, что отмечают жители города. Но сейчас я думала только о том, когда можно будет пойти домой. Крошить овощи при свете керосиновой лампы — то еще удовольствие. Того гляди, останешься без пальца. Я так отупела от монотонной работы и бесконечного рабочего дня, что даже не заметила, когда все, наконец, закончилось. «Сью, все, хватит!» Бледный Хараш отобрал у меня нож. Я исступленно резала черные пряные ягоды, которые по вкусу очень напоминали маслины, и не сразу поняла, о чем он говорит. «Конец! Идем домой!» Моя голова гудела, как будто бы там поселился пчелиный рой. Глаза горели, как будто бы в них насыпали песка. Я уставилась на Хараша, до меня медленно доходило, что он сказал. Я, пожалуй, еще никогда в жизни не уставала так, как сегодня, в день открытия пиццерии. «Завтра опять», — пробормотала я, с трудом выпрямляя застывшие пальцы. «Нет», — улыбнулся Хараш. «Тетка Лауша наняла несколько девочек, завтра они придут помогать Луишу. А я, пожалуй, наработался на кухне за все прошлые годы». «И я...» Я закрыла глаза и тихо рассмеялась от радости. «Хорошо, что завтра выходной». «Ага». Вздохнул Хараш и протянул мне руку, помогая встать со стула, к которому я прикипела за этот бесконечный день. «Пойдем». Я встала, огляделась. Нам удалось не разгромить кухню. И даже грязной посуды было совсем немного. Все же Луиш молодец. Сумел организовать работу так, все было под рукой. И сейчас, если убрать продукты в холодильник, небольшой подпол, протереть столы, пол и вынести мусор, то все снова будет чисто, как утром. «Надо убраться», — махнула я рукой, обводя помещение. «Это сделают подруги тетки Лауши». Хараш потянул меня к себе и обнял. «Не переживай, ты разве не видела, сколько человек нам помогало сегодня? Ты была права, Сью, люди нам поверили. «Не видела», — призналась я, теснее прижимаясь к Харашу. Его объятия обладали целительной силой. Мне даже будто бы стало легче. Гул в голове стих, а усталость немного отступила. Я сегодня вообще ничего не видела, кроме ножа и терки. Я даже глаза закрыть не могу. Сразу перед глазами горы овощей и сыра. Хараш рассмеялся. «Местные парни помогли нам с продуктами. Сами вызвались на рынок сходить, чтобы мы не отвлекались от готовки. И отлично справились. Принесли все самое свежее. Мы договорились, что они и дальше будут закупать нам продукты». «Ого!» – удивилась я. «Ага», – кивнул Хараш. «А тетке Луиш и девчонке помогали. Она бы в зале одна не справилась. Надо же и заказы принимать, и напитки наливать, и пиццу по столикам разносить, и деньги получать. Мы их сразу и наняли, чтобы было кому завтра за прилавок встать и на кухне работать. Тетка Лауша сказала, толковые девчонки справятся». «Здорово!» — улыбнулась я и вспомнила. «А что за праздник-то сегодня?» «Праздник? Ну, ты же слышал музыку на площади? Праздновали, значит, что-то?» Хараш фыркнул. «Так это народ гулянку устроил рядом с пиццерией. Места-то всем внутри не хватило. Так мужики откуда-то столы и скамейки приволокли и у входа расставили. А музыканты сами появились. Шли мимо, увидели веселье и присоединились». «Ого! Ничего себе!» Я рассмеялась, уткнувшись в плечо моего мужчины. «И почему я ничего этого не видела? И где я весь день была, спрашивается?» С того самого дня перед нашей пиццерией сам собой образовался пятачок, где каждый вечер собирались простые жители Большого Куша на добрые дружеские посиделки. Каждый вечер на пятачке звучала живая музыка. Нам это совсем ничего не стоило. Музыканты приходили сами, сами начинали играть, вроде как для собственного удовольствия. Но это привлекало к нам людей, и мы с Луишем и Харашем решили предложить им работу. На что музыканты ответили, что у нас они не работают, а отдыхают, общаются с друзьями и репетируют. Но если мы хотим их отблагодарить, то они не откажутся от парочки пиц и кувшина мятного лимонада. Мы, конечно же, хотели. Чтобы сделать наше стихийное летнее кафе более уютным, мы установили большой полотняный навес перед входом, развесили керосиновые лампы и выкупили у плотников столы, которые они, как оказалось, сколотили на скорую руку в день открытия пиццерии. Как ни странно, местные аристократы тоже не обходили нас стороной, а глава департамента чревоугодия приходил каждый вечер, чаще всего с сыном, который был его уменьшенной копией, такой же кругленький и мягонький. Они всегда заказывали помногу и оставались за столом до тех пор, пока все не съедят, и всегда оплачивали заказ, что на первых порах меня удивляло. Ведь в тот день, когда Виршин нажаловался на нас, мы, по сути, пообещали ему бесплатную кормежку. Сначала народ сторонился господина фон Фолина, но постепенно все привыкли к его присутствию. Когда оказалось, что фон Фолин не просто любит поесть, но и отлично разбирается в кулинарии и сам не прочь приготовить что-нибудь вкусненькое, народ принял его. Да и фон Фолин понял, что с ним хотят поболтать не потому, что он глава департамента, а потому, что он знатный кулинар. Через некоторое время он стал более открытым и дружелюбным с теми, кого видел вокруг. А с Прошей, той самой женщины, которая грозилась разгадать рецепт пиццы и приготовить ее не хуже Луиша, они вообще частенько устраивали шуточные соревнования, пытаясь разгадать состав пиццы или напитка, не подглядывая в меню, в котором мы и указали все рецепты. У нас с Харашем тоже все было хорошо. Ему понравилась моя новая обстановка, и теперь мы частенько ночевали у меня дома. Там было и просторнее, и удобнее, и рядом с работой. А значит, утром можно было поспать подольше. А вот герцог Буркингемский больше не появлялся. Наверное, очень сильно обиделся за то, что я уничтожила книгу Алмаса. Но, если честно, я как-то быстро про него забыла и не вспоминала ровно до тех пор, пока не заметила, что верхний листочек нарисованного флюта слегка поник, как будто бы ему не хватало влаги. Вот тогда я заволновалась. Слишком сильно мы надеялись на бабочек, которые должны были появиться, когда магическое растение зацветет. Не надо быть слишком умным, чтобы сообразить, что между пропажей призрака и увядающим флютом есть связь. «Ваша светлость!» Попробовала я призвать герцога Буркингемского, оставшись одна в архиве. «Ваша светлость, вы здесь?» Но мне никто не ответил. В архиве по-прежнему было тихо и спокойно. Я расстроенно вздохнула. Мне было стыдно, что я подвела призрака. Ведь как ни крути, а с герцогом Буркингемским я подружилась даже раньше, чем с Харашем. Если, конечно, отношения с призраком можно назвать дружбой. К тому же он мой земляк, единственный во всем мире, кто родился на земле, как и я. «Ваша светлость!» Снова позвала я его. «Простите меня! Я же нечаянно потеряла эту чертову тетрадь! Просто не подумала, что она тоже не настоящая и может исчезнуть! Ваша светлость! Вы меня слышите? Отзовитесь, пожалуйста! Ну где же вы?» Я кричала в голос, не беспокоясь о том, что кто-то может услышать мои вопли и решить, что мэр Сью, как называли меня все, слегка сошла с ума. Или не слегка. «Тут я!» Внезапно раздался печальный голос герцога Буркингемского. «Не ори, а то в ушах звенит!» «Ваша светлость, я так рада, что вы вернулись!» Улыбнулась я и еще раз повинилась. «Простите, что потеряла тетрадь Алмаса. Я же не нарочно!» «Да знаю!» Все так же печально отозвался он. «Я тебя уже давно простил. Просто мне так грустно. Я так уже устал быть бесплотным духом. Вроде как жив, но ни ног, ни рук, ни головы. Ничего у тебя нет. Это странно. А когда чешется нос, еще и очень неприятно. Ведь почесать я его не могу». «Если бы я могла вам помочь, — вздохнула я, — мне очень-очень жаль, что из-за меня...» «Да ладно!» — перебил меня голос. «У Алмаса все равно был такой ужасный почерк, что он сам никогда не понимал, что там написано. Просто...» Он сделал паузу. «Тогда я мог хотя бы надеяться». «Надеяться все равно надо», — я вздохнула. «Помню, вы говорили, чтобы стать свободным, должны передать город другому хозяину». «Говорил», — согласился грустный герцог Буркингемский. «Только как это сделать, Алмас мне не сказал. Но это могло быть в его книжке». «Знаете, ваша светлость», — улыбнулась я, — «я, конечно, не знаю, что именно имел в виду Алмас, когда говорил, что кто-то должен стать настоящим хозяином в городе. Но я очень хочу стать не номинальным, а настоящим мэром Большого Куша. Как вы тогда, в самом начале, пока не связались с плохой компанией?» «Ух!» В голосе послышалась капелька воодушевления. Тогда меня уважали все жители Большого Куша. Правда, он тогда был не таким большим, как сейчас. Хорошее было время. Он вздохнул. Флют тогда разросся так, что я был почти всесилен. Мы многое тогда сделали. Это я потом создавал роскошные апартаменты, а сначала здесь, в мэрии, мы сделали мастерские, в которых собирали разные штуки. Какие такие штуки? Мне на самом деле стало любопытно. Ну, лампы вот керосиновые, их раньше не было. Стекло на окна. Его же просто сделать. Сырье-то для него дешевое. Вся соль в технологии. А я здесь в мэрии мог и температуру нужную поддерживать сколько угодно. Да и вообще... Он вздохнул. Теперь-то и без меня научились все это делать. Пусть и похуже качеством. Да вы круты, ваша светлость! В целом мире прогресс ускорили. Крут? Не понял, при чем тут горы? Но ты права, прогресс я ускорил. Да только я ж простой парень. Снова вздохнул герцог. К тому же молодой был, глупый. Не так-то много я знаю, как оказалось. Вот телевизор пытался сделать. Цветной. Откуда ни возьмись, на столе появилась громадина старинного телевизора, на котором было написано название «Рекорд 101». Я такой у парторга нашего завода видел однажды. Думал, сделаю, буду людям кино показывать. «И?» — спросила я, рассматривая полированный ящик выпуклой стеклянной линзой, стоявший на длинных и тонких ножках. «И ничего. Смотри, что внутри». Задняя крышка отпала, и стало понятно, что внутри ничего нет. Пусто. «Как ты сама понимаешь, этот телевизор даже не включается», — с горечью произнес герцог. «А я так кино хочу. Эх». «А хотите, я вам фильм покажу? Ну, не в телевизоре, конечно!» Кивнула я на махину на столе и, открыв ящик, достала яблокофон и зарядку. «А на телефоне?» Герцог хохотал так, что стал икать. Я даже не знала, что привидения могут икать, ведь если икание — это непроизвольное сокращение диафрагмы, то икать призрак не должен. У него же диафрагмы нет. Хотя, если подумать, тогда и говорить он тоже не должен. Голосовых связок у него тоже нет. Значит, это работает как-то по-другому. Когда герцог Буркингемский немного успокоился, я показала ему провод и яблокофон. Ничего смешного тут нет, ваша светлость. За 5 десятков лет прогресс ушел так далеко, что теперь мы смотрим фильмы на телефонах. У меня здесь есть очень хороший советский фильм. Вам должно понравиться. Только его надо зарядить. Может, вы организуете мне розетку? Не прошло и 5 минут, как в стене появилась розетка. Жаль, что я смотрела совсем в другую сторону. Очень уж было любопытно, как работает волшебство. Но, увы, розетка появилась прямо посреди стены. И не снизу, как я рассчитывала. «Твой телефон похож на калькулятор», — прошелестел прямо над ухом голос призрака. Он прозвучал так близко, как будто бы герцог говорил мне прямо в ухо, и я невольно вздрогнула. Когда втыкала волшебную розетку-зарядку, сердце бухало так, как будто бы снова сдавало самый важный экзамен в школе. Руки тряслись, и я не с первого раза попала в разъем на яблокофоне. И когда он пиликнул, сигнализируя о том, что зарядка началась, не смогла сдержать крик радости. «Получилось!» — засмеялась я. «Ваша светлость! Ваше электричество настоящее!» «Конечно, настоящее!» Сделал вид, что обиделся герцог Буркингемский. «Давай, показывай свое кино!» Фильм мы смотрели в молчании. Если бы в определенные моменты призрак не фыркал, смеясь над перипетиями сюжета, или не вздыхал трагично, то я бы решила, что он, как обычно, исчез. «Любовь и птицы», — выдохнул герцог. «Хороший фильм». «Хороший», — кивнула я и добавила. «Мой любимый, ну, из старых». Но герцог мне не ответил, он опять исчез. Правда, когда я вернулась домой вечером, то сразу поняла, куда. На стене, прямо над нарисованным флютом, висели два портрета. На одном была изображена улыбающаяся молодая девушка в рабочей спецовке, а на втором — строгая женщина-аристократка в платье из ярко-розовой ткани. Они были совсем разные, эти две возлюбленные герцога Буркингемского. «Угу!» Хараш сразу увидел портреты. «Откуда они у тебя?» «Не знаю». Улыбнулась через силу. «Наверное, герцог Буркингемский сделал. Это...» Я кивнула на первый портрет. «Маришка, его девушка из нашего мира. А это...» Указала на второй. «Его жена в этом. Мне кажется, он очень любил обеих». Хараш подошел ближе к первому портрету и всмотрелся в лицо девушки из нашего мира. «Красивая. Знаешь, Сью, а вы с ней похожи». «Еще бы», — мысленно вздохнула я и перевела разговор на другое. «Куда мы сегодня? В пиццерию или просто погуляем? Я вдруг поняла, что хочу посмотреть город». «Тогда в город?» — рассмеялся Хараш. — «Я рад, что ты наконец-то решилась. Поверь, со мной тебя никто не тронет. Я сумею защитить тебя от кого угодно». Я только кивнула. Говорить не хотелось. Мне вообще не хотелось никуда идти. Но оставаться здесь, в своей квартирке в мэрии, не хотелось еще больше.